«Да», — сказал я, — «Женя прав. Нам придется пожить в этой хатке месяцев 9-10, а может и годик. Как вы думаете, братки?» «Что ж», — ответил Шуршов, — «годик — это не такой уж большой срок. В работе у меня всегда время проходит очень быстро, я даже не заметил, как пробежал этот месяц». «У меня то же самое», — заметил я. «Нужно в дальнейшем так загрузить себя, заполнить каждую минуту трудом и научными исследованиями, чтобы некогда было скучать». Мы решили написать радиограммы своим родным. И в течение 10 минут в палатке было слышно только пыхтенье пишущих людей. Уже перед сном в палатку вбежал Теодорыч. «Ура!» — закричал он. «Чкалов сел в Америке на военном аэродроме в Ванкувере». Мы вчетвером дружно крикнули «Ура!» в честь наших героев-летчиков. Мы с Теодорычем тут же написали радиограмму в Главное управление Северного морского пути, своего рода отчет нашей станции о том, как мы обеспечивали перелет АНТ-25 в зоне полюса. Полет Чкалова обслуживали метеосообщениями, а также следили по радио наравне с другими станциями. Рады, что нам удалось услышать шум моторов над нами. Станция на полюсе, перелет Чкалова — это логическое развитие всей работы по освоению Арктики. Несомненно, в самые ближайшие годы такие перелеты наши самолеты будут совершать регулярно. Необходимо, однако, иметь метеосводки севера, Гренландии, Канады. Мы лично надеемся принять в этом участие. Не сомневаемся, в ближайшие годы на острове Рудольфа, также на полюсе, будем продавать пирожки транзитным пассажирам. Папанин, Кренкель. 21 июня. Итак, сегодня ровно месяц нашей жизни на льдине. И надо сказать, что до сих пор у нас нет никаких оснований быть недовольными ею. Она везет станцию хорошо. Мы знаем, что миллионы советских людей сочли бы за счастье быть на наших местах и выполнять подобную же работу. Мы собрались, чтобы хорошо отпраздновать месячный юбилей со дня нашей посадки на лед. Но праздник, очевидно, не удастся. Хлопот не оберешься. Надо оборудовать кухню и немедленно перенести радио в другое место, потому что Кренкель не в состоянии работать. Ему капает на голову, заливает водой. Решили использовать нашу белую палатку под временную кухню. Все равно во второй половине августа придется надевать на жилую палатку одеяло из гагачьего пуха, и тогда можно будет одновременно сделать из льда капитальную кухню на долгое время. Обедали в новой кухне. Меню сегодня получилось удачное. Гороховый суп, жареная рыба и компот с добавкой небольшой порции коньяку. Праздника ради. За обедом договорились передать в «Правду», «Известие» и «ТАСС» статьи о результатах научных наблюдений за первый месяц. До вечера Петр Петрович и Женя обрабатывали материалы. После полуночи мы с Эрнстом послали большую статью в «Правду», озаглавив ее «Месяц на льдине». 22 июня. Приводили в порядок жилую палатку. Вынесли все вещи, шкуры и надувные матрацы за дверь. Подняли фанеру, окопали снег, уложили подкладки, а резиновый пол завернули внутрь, чтобы на мех не попадала вода. Затем уложили фанеру, меха и поставили койки на место. Закончив капитальную уборку, разошлись и занялись своими делами. Мы с Теодорычем переставляли радиостанцию, передвинули мачту, натянули антенну, укрепили столик. Эрнст разместил всю свою аппаратуру. Передатчик, приемник, аккумуляторы. Сделал ввод антенны и через 30 минут начал пробовать радио. Появившийся было треск, Эрнст быстро ликвидировал и в 8 часов вечера передал очередную метеорологическую сводку на остров Рудольфа. Все в порядке. Женя тем временем перенес в новое помещение ящик с приборами, протянул провод от хронометров в свою обсерваторию по измерению силы тяжести. Петр Петрович делал подсчеты по титрованию. В 2 часа утра Эрнст принял радиограмму из Москвы от Главного управления Севморпути. В ней сообщалось, что в ближайшие дни через нашу дрейфующую станцию предполагается